Совершенно неожиданно все на палубе замерли, Зара ненавязчиво потянулся за мечами. Чоппер у меня в лапах напрягся. Я вопросительно дернула хвостом, глянула наверх, чтобы встретить кирпичедарительный взгляд зеленого. Даже Эйс, если честно, как-то напрягся. «Будь добра, отойди от Чоппера и не делай резких движений», — ровно произнес мечник, медленно доставая мечи. «Слушай, Луффи, я как-то не уверена, что нравлюсь своим сокомандникам. Они какие-то очень нервные. Где я успела скосичить? Но я послушно отошла к борту и села прямо. Саша, вообще-то этот фрукт как раз съел Чоппер», — неожиданно осторожно сообщил мне Луффи, собираясь прикрывать своего накома от меня. Я замерла. «Ау!» Неловко вышло. Я посмотрела на трясущегося олененка и досадливо звонко цыкнула, на миг показывая зубы. «Не везет мне на фрукты. Но еще больше обидно, что Луффи решил, что я кинусь на его накома. И, как я поняла, Эйс тоже так решил». Я недовольно засопела. Зара взял меч в зубы, Луффи сжал кулаки. Обида медленно докипала до кондиции. «Да как они? Да что они?» Я топнула так, что пол барашка страдальчески скрипнул, и выдала Луффи под затыльник, впечатавший его в доски. «Дурак!» Быстро подскочил Эйс, но тоже получил, растянувшись рядом. «Придурки! Оба!» Я свирепо глянула на остальных. Все напрягли булки и приготовились к смерти, но решили бороться до конца. Зашевелился Эйс. За ним дерганно начал подниматься Луффи. «А теперь внимание, мои обделенные мозгами обезьянки, меряющие всех по себе. Объясняю доходчиво и один раз. Это у вас мечта большая, толстая и конкретная, которую или выполни, или сдохни. А у меня список. У меня список важных и интересных пунктов, которые мне хотелось бы выполнить, прежде чем умереть во второй раз. И я адекватно оцениваю реальность, понимая, что не все в мире возможно. У меня даже выбор не стоит между убить ребенка, чтобы получить призрачную возможность найти и съесть фрукт, когда он сформируется где-то еще, и искать дальше другие, мать их, модели и варианты. Сечете? Под моим свирепым взглядом и отбивающим похоронную дробь хвостом ребята сглотнули, побледнели и активно закивали, стуча подбородками о палубу, на которой лежали. В глазах отчетливо оформлялось осознание своей вины. Я еще раз всмотрелась и отстранилась. Мы поняли друг друга. Извинения приняты. Все свободны. Я обернулась к остальным членам команды Мугивар. Они все стояли то бледные, то зеленые. А Ленчик вовсе был готов разрыдаться. «Ну, ребенок, на тебя вообще нет смысла злиться. Как и на остальных. Они ж не знали. А не доверять новым лицам, тем более тигриным мордам, вполне естественно. Больше всего мне обидно за Эйса. Луффи, он порывистый, в некоторых вопросах откровенно глупый, а вот брат всегда был разумен. И меня он тоже знал хорошо. Что же произошло, что заставило его во мне сомневаться?» Скамбуза потянула паленым. Кокс топотом унесся внутрь, и это словно привело в движение остальных. Поднялись Луффи и Эйс, сверкая шишками на макушках, Зара спрятал мечи, Нами отпустила посох, а Усоп — рогатку. Чоппер все-таки расплакался и подбежал ко мне, всячески пытаясь извиниться, что съел тот фрукт. Он честно не знал, а если бы знал, то он бы никогда не и все такое. «Ох, крошечка, кто ж тебя так замордовал? Не злюсь вообще. Сам смотри». И мы перешли на мыслеобразы. Вот чем они хороши, так это тем, что почти невозможно соврать или что-то скрыть, говоря напрямую. Чоппер быстро успокоился и принялся рассказывать, кто его так обидел. Ну, в смысле, как он жил до того, как попал в команду. К нам отважно подсел снайпер, и нам пришлось перейти на человеческий. Врун хоть и трясся от страха передо мной, а за своего подопечного последователя переживал. Храбрый малый, однако, возможно, даже самый храбрый из всех здесь собравшихся. Этим беспочвенным заявлением возмутился Луффи, включаясь в беседу. Мол, он капитан, он самый храбрый. А вот и нет. Храбрый не тот, кто не боится, потому что тупой, а потому что преодолевает страх. А тут налицо страх драконьих размеров. Рыцарь со страхом и укропом. Санджи подогнал выпивку в знак своего бесконечного сожаления, что он подозревал такую прекрасную леди. Ледя только воду пьет после того, как проснулась накрашенная мужиком. Точнее, когда с бакиника мяты намутила, а очнулась у плюющихся сов. Да, Луффи, услышав о совах, был горд как петух, отвоевавший территорию у соседского конкурента. Мы-то никогда не верили, что такое может быть. Может, трудно не верить, увидев лично. Они больше меня в 4 раза, а плюются так, что пробивают деревья толщиной в мой обхват лап. У Усоппы резко появилась соответствующая болезнь «не хочу на тот остров», а я на том острове год жила, одна, без людей, окруженная одними чудовищными кошками. Братья Эйс скромно притулился на бочонке рядом, отлично знали мои отношения с сородичами, а потому ужаснулись не на шутку. «Как же ты выбралась? Ао, я долго ждала этого момента, время охуительных историй. Когда я оказалась на острове одна, я не знала, что делать, была напугана и сильно устала, я придумала гениальный план. Я зашла в воду и целый год стояла там, чтобы морская живность ко мне привыкла. И когда три черепахи подплыли совсем близко, я схватила их, связала веревкой и оседлала. Именно они довезли меня до сюда. Круто. Ты невероятна, Саша Тян. Ты такая сильная. А откуда ты взяла веревку, если остров необитаемый?» Вдруг задала каверзный вопрос Нами. Но все согласно канону. «Сплела. Из шерсти со спины. С каменной мордой», ответила я. Снова посыпались «круто. Ты такая уао. А да, я на коне, даже если не люблю лошадей». Я надула грудку и самодовольно закивала. Луффи всегда так мило ведется на любой развод. Качество в реальной жизни плохое, но для розыгрышей идеально. Да брешет она. Там ее лодка пришвартована. Эйс указал за плечо, где мы оставили свои лодки. Я сощурилась. Они там. Врешь. Я, когда спускался, никого не видел. Спорним? Пошли докажу. Мы дошли до борта. Эйс по веревке соскочил на серф. Морда у него была самая наипаскуднейшая. Я самодовольно хмыкнула. За нами следила вся команда. Сейчас лоханешься, братик, я это предвидела. Поставь ногу на движок. Эйс осторожно, поглядывая на меня и ожидая подлянки, поставил ногу на серую ракушку, мудро держась подальше от кнопок. Поздравляю, ты стоишь на черепахе 1. По бокам реактивные ракушки черепаха 2 и черепаха 3. Я заржала, протягивая лапу, чтобы втянуть Эйса обратно на палубу. Ты же знаешь, в моей лжи всегда есть правда. Брат посмеялся со мной и взлохматил мне макушку. На нас напал Луффи, и мы покатились. Надо подраться. Мне интересно узнать, насколько вы стали сильнее, хором произнесли все и снова заржали. Я всех побежу, одержу победу, задрала нос я. И нет, мое кунг-фу круче вашего. Когда пристанем, я вам обоим жопы надеру. А куда мы направляемся? Кстати, мне надо в Юбу вообще-то. Мы быстро повернулись к навигатору, которая занервничала под нашими взглядами. Тогда нам какое-то время по пути, спасла ситуацию Виви, доставая карту из недр своего просторного покрывала. Все сгрудились вокруг бочки, на которой расправили свиток. Мы пополнили запасы в Нанахане, а теперь пойдем через Эрумалу в Юбу. Там сейчас обосновался лидер повстанцев. А что тебе надо в Юбе, Эйс? Кстати, да, что это за таинственные дела, которые надо решать так далеко от семьи? Я преследую одного человека, пирата по прозвищу Черная Борода Тич. Эйс посерьезнел, отстраняясь от группы и делая шаг назад, чтобы опереться о борт. «Черная Борода?» – переспросил Усопп. «Пират, который напал на остров Драм», – уточнила Виви. «Изначально он служил под моим началом во втором дивизионе команды Белауса, но он совершил страшное и непростительное преступление. Он убил своего накома и сбежал. И я как командир второго дивизиона должен найти его и отомстить. Кого он убил?» Я развернула смотрящего в сторону брата. «Татча, за дьявольский фрукт», — ударил со спины ночью. Я бессильно отпустила плечо брата и уставилась на знак на лапе. «Тач, он же, да этот языкастый черт вечен как сам дьявол, он же еще и нас всех переживет». Я шмыгнула носом. «Я пойду, найду угол, где попялюсь вдоволь, ладно». Не обращая на сочувственные возгласы внимания, уползла в угол между лестницей и камбузом и растеклась там. «Ну почему стоит мне привязаться к кому-нибудь, как они всегда уходят?» Я глухо застучалась лбом об стенку. «Черт-черт-черт, языкастый, противный, вечно лезущий в шерсть, но всегда такой добрый и улыбчивый, не дурак выпить и поспорить с Хрутой. Я всегда представляла, что вернусь как-нибудь к семье, а он растянет мне щечки и скажет, чтобы я мыла лапки и шла к столу, мол, стол уже готов, а он уделал маленького принца на 20 тысяч, потому что я позволила ему потискать хомяченку. Эйс уселся прямо на меня и поставил мне на макушку кружку с выпивкой. Он пытался выглядеть неунывающим, и у него это даже получалось, но я его знала получше некоторых. Наверняка взял вину за случившееся на себя, потому что командир и вроде как должен был уследить. Может, и должен, но Татча это уже не вернет. «Что сказал отец?» — буркнула я, скашивая глаза. Брат сжал челюсти так, что заходили желваки. «Что?» — сказал отец. «Не лезть!» — с нажимом, но одними губами вытолкнул Эйс. Я вскочила, заметавшись как в клетке. Эйс едва успел подхватить свою кружку и вскочить, распавшись частично пламенем и собравшись уже на лестнице. Почему отец сказал это? Неужели ему плевать на смерть сына? Нет, это был бы не батя, если бы он не переживал смерть Татча как свою. Тогда почему? Если ему не все равно, почему он запретил Эйсу лезть? Только если это опасно Эйсу, и он беспокоится за него и хочет защитить, пусть даже оставив Тича безнаказанным. Тича, который любил пирожки и торговался за пончиковый фрукт, мечтал найти свой. Нажелала, блять, найти тот самый. Я схватилась за голову и с силой провела по уху. Ты понимаешь, всю опасность этой затеи. Получилось неожиданно громко и истерично. Я вздохнула, выстукивая ровную дробь раздвоенной кисточкой. Тихо. Брат сильный и умный. Он многого добился, стал аж командиром. Командира за красивый торс не дают. Даже если весь медкорпус будет с плакатами бегать и скандировать его имя. Это значит только силу. Тичу этот титул не предлагали, следовательно, он слабее. Был слабее, может быть, но сейчас он съел фрукт, который давно искал. А абы какие фрукты не ищут годами. Ты понимаешь, что, если что-то случится, ты подставишь всю семью. Я прыжком развернулась, и пол страдальчески вздохнул, а корабль слегка качнулся. Привлекаю всеобщее внимание опять, плевать. Сердце билось тяжело и не на месте. Бока у меня ходуном ходили, словно я бежала кросс. Кажется, и шерсть топорщилась. Да на оба вопроса, спокойно кивнул Эйс, отхлебывая эль. Он и правда вырос, а мне стоит прекратить паниковать. Я тоже одна ушла, мы оба знаем риски. Эйс любит семью, и не даст никому ей навредить. Я глубоко вздохнула в последний раз и медленно кивнула, соглашаясь с выбором брата. Даже отговаривать не будешь, удивился брат такой резкой смене настроения. Когда я оставляла тебя, я уже была уверена, что ты справишься со всем. Ничего не изменилось. И с тобой я тоже не пойду. Я обещала Луффи. Да, за новую Накома. Тут же прозвучал тост от Луффи. Я махнула Ису хвостом и подобралась под бок брату. Он с Чоппером и Усоппом квасили под надзором бдительной, жадной, скорее, нами. Все, теперь мне остается только ждать. И вообще, может, мне сползать познакомиться поближе с новыми Накома. Чоппер, у тебя есть кабинет, или какое-то место работы? Ты вообще специалист в какой области, дуреха? Мне совсем неприятно, что ты интересуешься моей работой и считаешь меня настоящим доктором. Да, конечно, идем только внутрь, а то я умру на жаре из-за черной шерсти и покрывала на спине. Даже бриз не спасает. У нас с доком были общие вкусы. Чоппера это очень будоражило, и он постоянно смущенно крутился. Смешной, а ведь ему 15 лет, а я в 14 уже парня имела. В 15 нагулялась и остепенилась. Такие пирожки вот с котятами. Глава 65 там, куда падает свет. До места, в котором мы собирались пришвартовать Мэриго, так звали барашка-кораблик, ехать было пара часов, и Луффи закатил повару концерт на тему обеда. Ему с его аномально быстрым метаболизмом есть хотелось круглосуточно. Его идею поддержали, и Коку пришлось готовить помимо запасов в путь до Юбы еще и обед. Бедняга, мы с Луффи, Чоппером и Усоппом уселись на палубе травить байки. Снайпер заливал такие небылицы, что меня аж зависть брала. В моем распоряжении был весь багаж мультиков, фильмов и художественных книг из прошлого мира, а у него только фантазия. Совершенно неудивительно, что на досуге парень еще и изобретательством занимался. Таким мозгам просто необходимы прямые руки, чтобы проводить идеи в жизнь, иначе он просто загнется от избытка идей. Чоппер был наивняга из рода наивных наивников. Вот совсем. Они с Луффи были идеальным фан-клубом, верящим всему, что плетет Усопп. Это было офигенно смешно наблюдать. Я старалась, конечно, ржать в сторону как-то, но получалось не всегда. В разговоре я не участвовала, пребывая в вареном состоянии из-за жары и тяжелых новостей, ударивших обухом по голове. Каждый раз, стоило мне подумать, что отец был против, что у него были реальные причины волноваться, как на меня наваливалось что-то тяжелое, шепчущее не задумываться об этом. Действительно, лучше слушать, что капитан задумал совершить набег на... Что? Не успела я осознать, как Трия слиняла в сторону камбуза. Я понеслась за ними, но застала уже раздающего всем пиздюлей Санджи. и по его словам такое случалось часто и успела порядком его достать. Нами за столом о чем-то чиркала в журнале и поддакивала Коку, отчего тот крутился волчком и был рад стараться. А потом они заметили меня. Санджи осекся. Нами сжала перо, словно я поймала подозрительных незнакомцев, которые на моих же глазах лупили моего ребенка. В принципе так и было, но ребята, команда, Алулу скосичил. Но кто так делает вообще? Это же не педагогично. Надо объяснять, за что бьешь, посоветовала я со знанием дела. Иначе не имеет значения, как сильно ты бьешь, оно повторится. Да что им объяснять? Санджи достал сигарету из кармана и затянулся. В его позе чувствовались презрение и усталость. Я склонила голову к плечу. Луффи не дурак, хотя и предпочитает не задумываться над жизненно важными мелочами. Ох, прости, Саши-тян, что так нелестно отозвался о твоем брате. Тут же спохватился Кок, всплескивая руками. Да забей, ты лучше скажи, были ли случаи, когда ты зажилил еду специально из вредности? Что, при всей моей нелюбви к неотесанным придуркам и грубым? Ясно, я быстро его притормозила. Тогда сейчас все разрулю. Если ты это сделаешь, то ты волшебница, насмешливо фыркнула рыжая. Никому не под силу остановить Луффи на пути к еде. Я самодовольно хмыкнула. Побитая Трия хлюпала носами в уголке и пыталась остановить кровотечение из разбитых губ и носов. Выглядели они жалко, как мокрые котята. А мокрые котята – это оружие массового умиления. Я подкатила к зачинщику беспорядков. Луффи, ты любишь своих Накома? Да. А поесть они любят? Да. Ответ занял чуть больше времени. Тогда почему ты воруешь их еду? Луффи задохнулся от возмутительности подобного предположения. Не ворую. А холодильник? Сощурилась я. Так там еда общая. И Санджи жадничает. Кок в своем праве. Он отвечает за то, чтобы вы не умерли с голоду в открытом море. Луффи надулся. Не понял. Тогда с другого бока. Если еды нет, с кого ты спросишь? Санджи. Почему? Ты же съел еду. У Луффи начали заезжать шарики за ролики от попытки осмыслить схему. Я вздохнула. Дома мы привыкли, что можно схватить что угодно, слопать и сбежать. Донесут продукты разбойники, сами поймаем принесем. Еще что произойдет, еда в любом случае будет. Вечный холодильник, так сказать. Но тут ведь море. Давай заключим сделку с Санджи, чтобы больше такого не было. Что за сделка? Тут же сориентировалась нами. Санджи уже давно нами не интересовался, порхая у плиты. Луффи посмотрел на него, на меня, на нами, на него опять, напряженно размышляя. Что за сделка? Наконец буркнул он. Вы пообещаете больше не воровать, а Санджи пообещает не жмотить, и если еда есть, выдавать вам перекусан. Луффи напряженно задумался. Обычно в подобных сделках со мной он сильно дешевил и получал только обязанности. Так ты будешь уверен, что твои Накома не будут в обиде, а со временем Санджи научится запасать достаточно еды, чтобы всем хватало, подсластила я пилюлю. Луффи думал недолго. Накома были для него все-таки важнее, чем мясо. Мясо неисчислимо, а друзей – ограниченное количество штук. Без мяса жить тоскливо, а без семьи – еще хуже. Брат твердо, но очень тяжко, словно решаясь на казнь, кивнул. Нами была разбита и ошарашена. Ларчик просто открывался. Луффи надо просто каплю терпения. Он самый золотой ребенок, которого я знаю. И он не идиот. Санджи отвлекся от готовки, поставив рис на огонь. Время принесения торжественных клятв. Встаньте напротив друг друга, посмотрите друг другу в глаза. Постарайтесь не избить ублюдка. Сначала Луффи, Санджи, Нами, я, мы свидетели. Усоп и Чоппер. Теперь ваша очередь. Раз уж вы были замечены за криминалом. Луффи уныло свернулся на диване, переживая за свой желудок. Усопп и Чоппер куда-то сбежали, кажется, даже по разным делам. Нами упала на стул. В ее глазах с треском рушились шаблоны и менялись орбиты планет. Санджи в самом приподнятом настроении вернулся к плите. Я решила заглянуть в Намин журнал. Стоило мне только сунуть нос в рукописные строки, как внутрь проник Эйс. Он солнечно улыбнулся и подошел ближе. «Смотри, что я тут нашел», и сунул мне под нос чищенные мандаринки вперемешку со шкурками. «А-а-а!» Я с визгом упала навзничь, шлепнулась на пол и как ниндзя выбежала под столом на другой конец комнаты, непрестанно шипя и корча рожи. «Цитрусы – злостное зло, которое придумал сам дьявол, чтобы издеваться над кошками. На самом деле мандарины – дьявольские фрукты, а не какие-то там завитушечные». Эйс бесстыдно ржал и доедал мандаринку, зная, что ему не грозит ничего, пока запах не выветрится. Тьфу. Я повертела носом и облизалась, пытаясь смыть липучий запах. Выражение вообще не получалось контролировать. Глаза то жмурились, то выпучивались от резкости запаха, вся морда ходуном ходила. Ненавижу мандарины. Откуда он вообще их взял? Мои мандарины. Взвыла сиреной рыжая. Саша Тян, с тобой все хорошо. Ко мне уже подскочил Кок. Все отлично. Я встряхнулась изо всех сил. Это в детстве я их боялась. А теперь такая реакция только из-за внезапности. Просто резкий запах. Когда была котенком, меня так штырило, что я потом часами не могла связно думать, вылизывая любые намеки на запах на моей шерсти. А теперь все фигня, кроме фигни. Я уже пришла в себя, но спасибо за беспокойство. Эйв сбежал, Нами вернулась к журналу. Луффи даже не обратил внимания на бедлам, пребывая в депрессии по поводу надвигающейся катастрофы. Ох, Луффи, ничего ты не понимаешь. Пошли, я покажу тебе кое-что. Я вытащила брата на воздух и обвела лапой морские просторы. Что ты видишь, Симба? Море. Смотри лучше, Луффи. Я запрыгнула на борт и прошлась по перилам. Вода. Все еще недоумевал брат. Все, куда падает свет? Луффи, это твой запас халявной жрачки. Хочешь внеплановую вечеринку? Ловишь хавчик. Уа, точно. Лу ожил на глазах и заскакал мячиком. Все, ситуация спасена. Пациент будет жить. Тут и Санджи громко всех позвал на обед. И хотя я сытая, я все равно поползла следом. Мечник на палубе не двинулся с места. Ну, его проблемы. Я прошлась по тушке, лежащей поперек палубы, и шмыгнула на камбуз, спасаясь от разъяренных криков. Спасибо бы сказал. В большой семье, где, конкретно, есть Луффи, клювом на уклац-клац, в общей комнате уже почти все собрались. Пахло одуреть как вкусно. Жаль, что места нет, но ничего страшного, у меня еще будет много возможностей распробовать. Я уселась во главе стола, рядом уселись братья. Луффи уже за обе щеки уплетал положенное ему. Санджи быстро раскидывал по тарелкам еду. Мне тоже положили, и у меня не нашлось силы воли отказаться. Оно слишком волшебно пахло. Где он научился так химичить со специями? На какое-то время все заткнулись, запихивая за обе щеки обед из по меньшей мере десятка разных блюд. И это он еще отвлекался? В какой-то момент и снабил желудок и пошел на снижение. Я придержала тело хвостом. Луффи забрал тарелку, куда брат нацелился мордой. Я автоматически стянула кусок на вилке и положила Иса на чистый стол. И сразу так тепло на душе стало, как ни от каких облизываний не бывает. Луффи, не отвлекаясь от доедания чужой тарелки, мне подмигнул. Я оскалилась. Командная работа. Ро-ро-ро, сразу вспоминается детство. Кстати, мой голос прозвучал неожиданно тихо в стуке приборов о тарелке. Все подняли головы и уставились на меня, как там маман с ребятами. Все так же курит и орет над игру. Хи-ши-ши-ши, солнечно улыбнулся Луффи и сделал попытку вылизать тарелку. Бум хвостом, тарелки даже я не облизываю, а я тигрица. И вообще хорошо, что маман жива и все так же лихачит. И пиздюк тот все еще бегает. Я надулась, вспоминая белошерстую бедрилу. Пес, а что ему будет? За ним Магра присматривает. Я скривилась. Мы с Собакином так и не подружились. Несмотря на колоссальную разницу в размерах, он умудрялся мне успешно портить жизнь, трепля некоторые вещи и подкладывая их ко мне или мальчишкам, за что доставалось всегда нам. Эйс храпнул. Ао! Как я могла забыть? Луффи, а маман по нам скучала? Когда вы с Эйсом уехали, она плакала, серьезно признал брат. И когда я уходил, она тоже ревела. Я счастливо вздохнула. И дело было даже не в том, что маман все-таки отважилась показать свои чувства, а в том, что Эйс должен мне кучу бабла. Спасибо тебе, Дадан. Не забыла я о благодарности, молитвенно складывая лапки и поднимая глаза к потолку, что была настолько бессердечной сукой. Кажется, кто-то подавился, которая пинала котят, била детей и подчиненных, что Эйс тебе так до конца и не поверил, а после обратила свой лик к спящему в счастливом неведении брату. Видать, рожа у меня была такая паскудная, что Зара побледнел. Саджи дернулся за сигаретой, но остановился. Луффи с интересом следил за развитием событий. Эйс, ласково зашипела я ему на ухо, ты мне должен 550 миллионов. Кто-то присвистнул. Кто-то судорожно перевел дух и икнул. Эйс подскочил как взад ужаленный. Нет, Харута, я с тобой ни о чем не спорил. Вон пошел, но заметил меня и помрачнел. Мой жизнерадостный оскал стал еще шире. По какому такому поводу? Нахмурился брат, отодвигаясь. Остров Рос, наш спор. Продолжать? Ты воспользовалась моей слабостью. Не отрицаю своего коварства, жадности и подлости. Я была почти уверена в победе. Как платить будешь? Разом сумму или по частям? Если бы ты проиграла, ты бы платила всего 10 тысяч. Когда мы спорили, у меня не было награды вовсе, я задрала нос. Аргумент отметается. Так как, по частям, не забудь проценты, деловито посоветовала нами, заставив всех присутствующих на камбузе побледнеть, представляя сумму, если к ней еще и что-то прибавлять придется. Эй сбросил на меня щенячий больной взгляд. Я при всей своей жадности и черствости тоже вздрогнула. Нет, спор не долг, тут процентов нет. Живи, пацан, я добрее нами. Брат выдохнул и тут заметил, что у него нет тарелки. Ау, понеслось. Под крики Луффи меня оккупировала нами с целью добиться таких же успехов на поприще совершения сделок. 550 миллионов против 10 тысяч, это ж золотая жила. Меня почти взяли в клещи, но тут мечник толкнул принцессу, за что сразу же получил откока. Мы можем на минутку остановиться, я хотела поручить Каруе важное задание, робко поинтересовалась Виви. Нами быстро отвлеклась, став из фурии приличной леди. Зара незаметно перевел дух. Наверное, он тут величайший должник, и ему совершенно не улыбалось попасться на новый, столь грандиозный крючок. Крючок прост как палка, надо знать жертву. Уверена, рыжая уже и так выяснила все про всех. Додушив брата, Эйс отобрал тарелку у меня и с мстительным чавканьем принялся доедать. Ну, круговорот еды в природе. Мне быстро объяснили замут с Шичибукаем. Оказывается, он хотел сдвинуть с трона Нефертари, короля. Если он хочет трон, зачем ему революция? Он ведь именно народное недовольство разжигает, подсовывая через своих агентов Данспаудер народу. Или он хочет возглавить восстание? Адекватных ответов мне не дали. Виви знала только, что делал конкретно Крокодайл, так как работала под его началом пару лет, за что его нежно ненавидела. О революционерах она только слышала. Но что-то не сходится. От тяжкой мыслительной работы на жаре я утомилась и растеклась по палубе. Принцесса провожала свою пустынную утку. Очень отважный парень оказался. Даже есть такого расхотелось. Я ведь теперь и с птицами на короткой ноге. Удачи, клювастый. Утка рванула на первой космической в горизонт. Ну ничего себе. Я аж растекаться перестала. Я думала, это принцессина придурь на утке кататься. А это, оказывается, реальный транспорт. А мы загрузились обратно на борт и поплыли дальше. Виви немного повеселела. Зара взялся за тренировку. Чоппер улегся подгоняющими ветер взмахами. Совсем страх потерял ребенок. Если такой металлический блин с балки соскользнет, то тут не только в докторе, но и во всем корабле насквозь дырка будет. Никого не колыхало. Луффи с Усоппом были пойманы Санджи и запряжены к работе. Нами устроилась в проклятой мандариновой роще. Я нашла этот микрофилиал ада на земле. Эйс, кажется, тоже ушел на камбуз. Я снова растеклась по перилам, свешивая лапки, чтобы ветерок всем не вентилировал. Когда мы уже приплывем? Глава 66. Как девчонка? Куда плывем мы с пятачками? Большой-большой вопрос. А еще больший вопрос, доживу ли я до этого памятного момента. Надо что-то делать. Мой диапазон градусов 30 в обе стороны градусника, а не 50 на песочной сковородке. Так что я вплотную, но со скрипом занялась медитациями. Надо как-то намагичить, чтоб не так пекло. На каракуре у меня почти получалось делать сапожки из воли, чтобы они защищали меня от холода мостовых. Тут должно быть то же самое. Меня подгоняли жажда жизни и жажда комфорта, а это не хухры-мухры вам. У жары не было и шанса. Я соорудила себе доспех из воли, который снизил адскую температуру до почти приемлемой. Во всяком случае, у меня перестали кружиться перед глазами мушки, а язык вываливаться на бок. Жить буду. И что-то мне кажется, что я делаю что-то сверхъестественное. Такое, прямо, что не каждый адепт силы в этом мире может. И непонятно, это я бракованная или просто мозги не так повернуты. Но ведь это почти фрукт получился. Без побочных даже эффектов. Черт, хоть бы кто подсказку в небе написал. Мол, так и так, извиняемся за причиненные ошибкой неудобства. Вот вам суперсила. Да если бы, а мне гадай, сама научилась додумалась или кто дал в кредит. Но как бы там ни было, в этой песочнице я категорически не хотела отказываться от кондиционера, созданного магической энергией на коленке. Даже если потом придется отрабатывать эту читерскую способность в какой-нибудь дыре. Или я еще не настолько оборзела, чтобы так опрометчиво давать отмашку ребятам сверху. Боже, почему я просто не могу пользоваться, не задумываясь, как это делают все вокруг. Мы пристали к скалистому берегу, Зараскинул якорь. Все начали вроде как сползать на землю. Мне было больно даже смотреть на эти камни, раскаленные до состояния сковородки. Воля, спаси, сохрани. Я прыгнула и с визгом заскакала по пустыне, макая лапы в воду. А тут еще и эти тюлени-черепахи. Да пошли они. Я оглянуться не успела, как за мной стала прыгать армия этих черепашек-ниндзя. Виви кричала с корабля, благоразумно не спускаясь с палубы, что они покоряются сильным и вообще теперь принадлежат мне. Она сказала, что ученики, но право слово, одно и то же. Я притормозила и осмотрела предложенное. Хе, была бы голодной, сожрала бы мой новый запас на черный день. Пошли, через пару дней третий вас уже не будет из-за жары, еще через пару дней другая часть скончается от нехватки воды и еды, а оставшихся съем я, когда опять проголодаюсь. Чоппер, душка, любезно передал мои слова главному тюленю. Он замер, хорошенько подумал и оперативно скомандовал своим, уже моим, последователям отступления, и они резво скрылись под водой. Мудрое решение. Только сейчас я заметила, что подушечки опять припекают от стояния на одном месте. Я с трудом утолщила волю на лапах. Все равно горячо, но хоть не смертельно. Я научусь, буду в любую погоду в любом виде неуязвима. Я же ниндзя. Убедившись, что все черепашки-ниндзя скрылись с глаз, Виви скомандовала курс на Ирумалу. Он виднелся чуть вдалеке, и мы поползли. Меня загрузили санями со шмотками, а сами пошли налегке. Гады, Гринписа на вас нет. Эксплуатация детского труда. Мне всего 15. И плевать, что я двухметровое чудовище. Труднее всего было удерживать мою кондишку по всему телу. Чуть отвлечешься, и уже куда-то ускользает. Словно накрываюсь безбожно мелким клочком резинового одеяла, которое норовит съежиться, стоит его отпустить. А Ису тут одному хорошо, он всегда огонь. Еще неплохо Виви, потому что это ее родной климат. Остальные плавились и пытались не рассыпаться на барханчиках. Хуже всех было Чопперу. Парень совсем не знал, куда деться от жары, поэтому я пригласила его к себе. У меня под покрывалом был теник, а рост у Оленчика был совсем крохотный, и он мне даже в лапах не мешался. На него смотрели как на заполучившего оазис. А вот фиг вам, вы мне вещи сгрузили. Хотя вещи – это фигня, ничего не весящее. Просто веревки прижимают мое покрывало, и мне жарко. Мне пиздецки жарко. Давайте идти ночью, а днем спать, как это делают все нормальные люди. Я смотрела по Animal Planet, как выжить в пустыне. Я же не только в мультике пялилась. С горем пополам мы доползли до Ирумалу, точнее, до руин этого города. Река пересохла, колодцы опустели, а дождь не шел уже 3 года. Люди отсюда ушли, и правильно. Пока живы люди, город всегда можно отстроить заново, хотя и непонятно зачем. Виви очень трогательно рассказывала, что делает Шичибукой, как он вертит общественным мнением и какой он мерзавец, просто грамотный пиар. Принцесса очень переживала за свою страну, хотя и была очень наивна, считая, что лидер повстанцев, вы только вдумайтесь, поверит на слово дочери короля. Даже мне не верится в это, а я довольно оптимистично смотрю на жизнь. Лучше набить морду крокодилу, что Луфи и собрался делать. Но Ирумалу и вправду выглядел очень величественно и одновременно трагично. Если не озвучивать всякую чушь, которую образованные люди должны знать и так, а глядеть молча, то кажется, что весь мир опустел, и только ветер поет над руинами. А мы, последние выжившие в нем, вон, даже скелетики валяются. Мы почтительно закопали усопшего и поползли дальше, хотя я и предлагала притормозить, переждать в тени руин до вечера, а оттуда уже идти по прохладе ночи. Виви быстро свернула мой гениальный план, напомнив о скорпионах, змеях, шакалах, грифах и прочей шушере, которая тоже такая умная и вылазит в ночь. А знаете, на жаре не так уж плохо, тем более у меня плохая реакция на яды. Малейшей капли хватает, чтобы мутило. Мы благополучно миновали город и взяли курс на Юбу. Луффи все еще дулся. Санджи дулся на него за то, что посмел предположить, что отец Вивичан действительно использует Данспаудер. По правде говоря, я бы поверила в это охотно, потому что еще с прошлой жизни у меня веры в чиновников, ноль без палочки. Честный король, его только Гранд Лайн оправдает. А потом Луффи плеванул водой, они все подрались. Детский сад, трусы на лямках, их всех еле разняли, и теперь Санджи и Зара шли по одну сторону от меня, а усопый Луффи по другую. Эйс с Виви нас вели впереди, а нами тащилась сразу за ними, пытаясь ориентироваться в пространстве. Чоппер совсем сварился и теперь просто ехал в санях, припираясь с Усопом. Два придурка. Ну, чудовище и чудовище, ну, что разорались. А Ленчик вдруг превратился в человека. Уау, он же в 5 раз больше себя мелкого. Это у всех зоанов такой эффект, а если я съем такой, и у меня будет 3-метровое тело. Словно молнией шарахнуло, на меня снизошло озарение. Я не могу съесть фрукт, у меня кайросичные коронки. Ай, я клушенция, клушище, клушоид, клушазавр. А-а-а, если я его съем, я никогда не получу способностей, но разучусь плавать и стану слабый. Следующий мой шаг был мордой в песок, потому что большой чоппер все еще стоял на санях и потому что реальность в очередной долбанный раз придавила меня всей своей непомерной задницей. Я захныкала с трагичными подвываниями. Ингаргия меня предупреждал, что я смогу снять кайросики только вместе с зубами, но я тогда просто хуй забила на это предупреждение. А вселенная, пусть в следующей жизни у меня будут мозги, хотя куда там, у меня никогда не будет достаточно мозгов. Саша Тян, прости, если обидел. Ты не совсем чудовище. В смысле? Ты совсем не чудовище. Ну, в смысле? Перепуганно заголосил Усоп. Заткнись, идиот. Ты обидел леди. Саша Тян, не стоит беспокоиться. Ты прекрасно выглядишь. Ебитесь тигром, проскулила Лидя, осознавая всю тщетность своего бытия. У меня экзистенциальный кризис на почве собственного даунизма. От расстройства воля сползла, и шерстка начала катастрофически припекать. Нет, depression is my profession. «Дамы и господа, идите дальше, скоро пройдет». «Что?» – коротко и серьезно спросил брат. Я подобрала сопли и посмотрела на него подбитым щенячьим взором. «Вычеркни дьявольский фрукт из моего списка дел. У меня кайросичные зубы». Эйс похлопал меня по шее и поднялся. «Да все, погрустили и хватит». Я поднялась и встряхнулась, обсыпав всех песком. «Все, Саша, а теперь завернулись в волевые сапожки и зашагали дальше. Наверное, никто просто не додумался так оскорблять древние учения, вот и вся суперсила. И я никогда не злюсь и не обижаюсь, если меня называют чудовищем. Я чудовище и дочь чудовища, и горжусь этим. Чоппер, становись обратно мелким». Оленчик восхищенно вздохнул и послушно упал на сани. Все поехали дальше. «А почему?» Через какое-то время в тишине поинтересовался Чоппер. Я оглянулась. Доктор даже забыл про жару, полными надежды глазами таращись на меня. Совсем как те тюлени-черепашки, пока не услышали, что я хочу их съесть. Остальные, хоть и не подавали виду, слушали очень внимательно. Только Луффи было настолько все параллельно, что он блинкал и полз уперто дальше. «Потому что чудовище звучит гордо, я задрала нос. Это знак того, что тебя пытались убить, но до сих пор не сумели. Это медаль твоей живучести. А тебя пытались убить?» – испуганно воскликнула Ленчик. Я закатила глаза. «Да кто только не пытался. Все еще с бати началось, когда я скосичила при путешествии во времени, и плавно продолжилась маман, жителями серого терминала, пиратами, охотниками, работорговцами, тиграми, совами, дозорными. Слушай, так если посчитать, меня так много всяких людей замочить хотели. Звучит круто, а?» Я оглянулась, но нашла только добитого жарой мальчишку. Усоп накрыл его покрывалом. «И тебе не было обидно?» Неуверенно поинтересовался лгун. «Ну, что тебя пытались убить люди? Вот мы встречались с рыболюдьми, которые убивали людей, просто потому что могли. Это какие такие рыболюди были так далеко от архипелага?» Удивилась я. «В любом случае, разумные бывают самые разные, и под одну гребенку всех грести глупо. В жизни много примеров, что мудаки бывают всех полов, цветов и размеров. То есть ты хочешь сказать, что бывают добрые рыболюди?» Нахмурилась Нами, резко оборачиваясь. «Да, хотя вне своего острова они почти не встречаются. Вы еще пройдете под редлайн и все сами увидите». На этом беседа плавно сошла на нет. Все целеустремленно ползли по наводке Виви. «Меня только интересовало, как долго нам так идти?» Я устала поддерживать доспех из воли и держалась только на понимании, что мне наступит пиздец, стоит мне упустить мое одеялко. Солнце неуклонно ползло к горизонту, а мы поднимались и съезжали по барханам. Вот никогда не думала, что пустыня такая холмистая местность. Да кучи везде были ебаные муравьи, ящерки, змейки и прочие опасные для жизни и просто убивающие настроение штуки. В который раз я задумалась, что однажды сюда пришли люди и подумали, что поселиться тут будет хорошей идеей. Немыслимо, невыносимо. В какой-то момент мы набрели на клочок скал в этом песочном море, и Виви милостиво скомандовала привал, хотя солнце еще даже не начало скрываться за горизонтом. Луффи ожил на глазах. Фу, таким быть. Энтузизм разве что из ушей не плещет. Я доползла до туда, где Санджи мне сказал оставить сани, меня отвязали, и я в тот же миг свернулась на ближайшем камушке в тени. Я так устала, словно вагоны разгружала. Доспех на все тело держать весь день я еще никогда не пробовала. Меня хватало только на краткие моменты, чтобы прикрыться во время совиного обстрела. Ребята занялись установкой лагеря, Эйс помогал с костром, Луффи громко ныл о еде, на что Санджи покрикивал, что скоро будет, он уже поставил. Солнце неожиданно резко пошло на спад, неужели мы только утром бежали от дозорных? Кажется, эту пустыню мы уже как пару дней бороздим точно. Саша, давай смахнемся. Налетел на меня Луффи. Я приоткрыла глаз и лениво оглядела брата. Смахнуться, Эйс? Второй брат дал добро. Отлично, тогда до ужина успеем выбить друг из друга остатки сил. Все против всех или турнир, все могут использовать все. Я побью вас. Воинственно поднял руки Луффи. Мы с Эйсом одновременно хмыкнули и разошлись по углам. Остальные члены команды с интересом следили за развитием сюжета. Надеюсь, никому из них не придет в голову лезть под руку, спасая капитана. «Месимся до обморока или до признания победы», — объявила я. «Использовать можно все, но не по смертельным зонам и не ударами, которые могут снести поезд». «Всем ясно?» «Нет». «Что такое поезд?» — поднял руку Луффи. «Это что-то вроде сухопутного корабля. В Ватер-7 увидишь. Еще вопросы?» «Круто. Но нет, поехали». И мы сорвались с мест, потому что туда сразу же пришлись чужие удары. Я целила в Эйса. Он тут самый опасный, потому что за весь день не тратил силы даже на противостояние жаре. «Лу, давай вместе замочим Эйса, а потом решим между собой». Брат подло ударил в ответ кулаком по морде. «Я к тебе со всей душой. Ну, раз ты так, то и мы вот так, Эйс. Давай вместе замочим Лу, а потом решим между собой». «Да ты совсем обнаглела». И этот брат попытался меня сбить с ног, но я была уже умнее и била быстрее. Заворачиваясь в волю вооружения, предугадывая удары, я смогла обойти оборону Эйса и вмазать ему по куполу. Не упал, черт. Зато удар Эйса пришелся точно по Луффи. Брат моргнул и шлепнулся на песок. «Стоп!» Я подняла лапы и отскочила. «Убираем тело с поля». Я подхватила Лу за шкирку и унесла к команде. Реакция у всех была самая разная. Усоп уже знакомо притворился мертвым, а Зара наоборот был полон воодушевления смахнуться. Санджи восторженно повысил меня до Саши Суан. Чоппер скакал рядом, не зная, за что браться у Луффи. У него значительно прибавилось ссадин и царапин. «Да завтра заживет». Нами и Виви проследили какими-то шокированными даже взглядами. Я вернулась к Эйсу. «А вот теперь время прекратить аккуратничать и помахаться по-взрослому. Луффи не владеет волей, а у Эйса что-то как-то там вроде есть. Очевидно, изучать он начал ее совсем недавно. А вот тут мы оторвались. Песок на импровизированной арене превратился в стекло, и мои чертовы сапожки из воли были зашибись как вовремя изобретены. Эйс сжег так, что прямо на всю пустыню полыхало, хотя он и пытался сдерживаться. И все равно, я смогла проползти как ниндзя со спины и свалить его на спину. Все, я победила. Признай, меня скинули почти внезапным ударом огнем. Черт, опять сначала. И блин, я-то надеялась, что Эйс научился отступать. Дага, губу, Саша, закатай. Во второй раз мне подобраться не удалось, и брат прижал меня к земле за горло. Ха, я вывернулась и тяпнула чужую руку, блокируя способности Лаги. Лапами мне удалось свалить Эйса, чуть не вывернув ему руку при этом. Все, это безоговорочная победа, и брат наконец сдался, распластавшись на земле. Кто царица горы? Я сделала гордо индюшачий круг победы и подняла побитого ржущего брата с земли. Я уделала командира второй дивизии. Я крута как вареное яйцо. Хотя о чем это я? Я ниндзя. Ниндзя могут все. Бьешь как девчонка, усмехнулся старой шутки брат, наваливаясь на меня. Когда мы только начинали, я очень боялась кого-то бить, особенно бить сильно. А это высказывание было неплохим способом вывести меня на спор, а оттуда и до желания надрать всем гадам задницу. Спасибо, я задрала хвост и оскалилась. Потренируешься и тоже так сможешь. Мы направились к костру, где нас ждала еда и приунывший братец, уже пришедший в себя. Не дрейфь, тоже потренируйся. Глава 67. Чем опасен недосып? Да всем. Ночи в пустыне были холодными. Насколько пекло днем, настолько все подмерзло к утру. И угадайте, кто был грелкой для команды? Не будем показывать пальцем, по невыспавшейся кошачьей морде и так ясно. Впрочем, я успела шепнуть замерзшим девочкам, что из Эйса грелка вполне себе приятная, и с моего бока троих, считая Эйса, сдула, и братику радость. Размеры были как на подбор. Наверное, когда Нами выбирала себе тело при перерождении, ее изо всех сил душила жадность и шептала потратить всю карму на сиськи, а не на удачу. Уж что-что, а жадность у рыжей была просто грехом номер один, возведенным на пьедестал почета и всяческого уважения. Но возвращаясь к бессонным ночам, когда вокруг похрапывают бесхозные мужики, отлично думается о смысле бытия и несправедливости вселенной. Я успела обсудить сама с собой новую концепцию использования воли, планы на будущее, крестовый поход Эйса, свой человеческий облик, поволноваться за серф и помедитировать. Короче, что угодно, но только не спать. Спалось урывками до тех пор, пока кто-то безжалостно не ворочался во сне или не издавал странных звуков. И если на ржач Луффи я не реагировала, то бормотание Кока, хныканье Усоппа, кручение Тони меня убивали. Заткнитесь или будете спать на холодных камнях. Неудивительно, что я проморгала приближение такой большой штуки, как песчаная буря. На рассвете всегда спится особенно сладко, и именно это время любит неприятности, чтобы прийти и ударить обухом по голове. Проснулись ребята, и пока все вяло готовились к завтраку или пытались привести себя в порядок, я решила воспользоваться секундочкой и поспать. Стоило мне отрубиться, как мир то ли резко накренился, то ли в штопор вошел, то ли подпрыгнул повыше, но факт в том, что меня и окружающих людей опять настигли неприятности. Проснуться мне пришлось от криков про песчаную креветку. Как бы ни было, хлебушку хорошо внутри меня, на что-то новенькое всегда место найдется, тем более на такую экзотику, о которой я в своем мире не слыхала. Я продрала глаз и взглянул на орущего о жратве Луффи. Сердце тут же упало в вилочку хвоста. Брат оглянуться не успел, а скорпион летел уже за камни подальше, чтобы заблудился и никогда не нашел дороги назад. Быстрый обмен веществ, палка о двух концах, и мне не улыбается посреди чертовой пустыни слушать предсмертные хрипы брата. Он что, о скорпионах вчера не слышал? В пустыне что не кусается, то ядовито. Есть можно только то, что быстро бегает. Усек, пока я делала втык трем балбесам, на шум сошлись остальные. Виви облегченно вздохнула, услышав адекватные слова. Лишь немного успокоившись и увидев, что ребята вняли предупреждению, я смогла заметить, что на нас что-то надвигается. Тут же я поразилась, как не заметила этого раньше. Энергия вокруг текла совсем по-другому, песок шуршал громче обычного, ветер выл в скалах, как в обломках юбы. Чоппер тоже заметил и испуганно прислушался. Срочно надо собирать вещи и прятаться. Хотя собрать вещи уже не успеем, надо просто собирать самое ценное и прятаться. У Нами ценным было все. Жадность ее однажды погубит. Я на силу затащила ее между скал. Буря пришла резко, плотной стеной окружив и отрезав всех друг от друга. Песчинки, словно мельчайшие осы, впивались в кожу, пригибая к земле ударами ветра. Не люблю ветер. От него поднимаются волны. От него теряешь равновесие. Бушевало относительно недолго. И кончилось все так же резко, как началось. Когда все стихло, вновь вышло палящее солнце. Я вылезла из нычки, выпустила Нами. Шерсть буквально вся зудела от песка. Фу. Я неистово встряхнулась, обсыпая всех вокруг. Нами тоже чесалась. Где остальные? Из песчаного бархана откопался Эйс. Ну, ему что? Он выспался дополнительно. Санджи нашелся с Виви, прикрыв ту за камнем. Усоп показался засыпан тонким слоем глазури, но жив и здоров, если не считать песка во всех приличных и не очень местах. Зары и Чоппер были обнаружены при попытке скрыться со скал, но успешно перехвачены. Оказывается, у мечника компас сломан капитально. Братан, мне иногда тоже навигация отказывает. Особенно, когда надо срочно выбраться откуда-то. Ро-ро, вот тогда просто делаю каменную рожу и бегу, куда придется. Зара до последнего отрицал свою неспособность ориентироваться в пространстве, но после такого не выдержал и рассказал, что он из дома так ушел и не смог вернуться. Это даже, Ро-Н не Гранд Лайн, ро-ро-ро-ро, это был из Блю. Я ржала как конь, ушел и не вернулся, попугай блудный, это ж надо. Нет, до такого мой внутренний компас не крутило, и слава богу, так смеялась, что аж спать расхотелось. Впрочем, разыгравшаяся с новой силой жара быстро выбила хорошее настроение, а разгромленный бурей лагерь тоже не улучшил настроение. Нами спасла все самое нужное, за что все ей были очень благодарны, откопав остатки палаток и провизию. Собрав все самые целые, мы двинулись дальше. Опять изматывающие одеяло резинкой волевые, мать их, валенки. Еще и засыпало на ходу. Все о чем-то говорили, спорили. Луффи был полон энергии и скакал мячиком вокруг, делая мою жизнь просто невыносимой. «Береги силы, братик, и не беси меня, а то въебу так, что мало не покажется». Но Луффи был неостановим. Тем более Виви ему что-то там пообещала, и он унесся куда-то далеко вперед. Однако, быстро вернулся, крича что-то о раненых птицах. «О, ща дойдем, я с ними поболтаю». Я собралась в кучку. Пожалуй, хлебушек недолго держался. Я чувствую, что вполне проголодаюсь к вечеру. А птички, вполне неплохой перекусан для всех. Надо шевелиться, пока они не сбежали. Вещи в санях, тем более сильно убавившие в размерах, меня не беспокоили вообще никак. Я плавно дорысила до скалы и оглядела хавчик. Цапельки были побиты и, кажется, больны. Так, а как я буду их есть, если они заразные? Мне не хочется потом с неделю срать и блевать одновременно. Я отвязалась от саней и подошла к самой живой на вид курочке. Луффи быстро оказался рядом. «Что случилось с вами?» — задала я животрепещущий вопрос, настроившись на птичью волну. «Ящер», — убито ответила мне птаха. «Ужасный ящер напал на нас. Помогите». «Конечно, конечно. То есть это не болезнь, и вы ничем не отравлены?» Я еще раз поинтересовалась для верности. «Он», — курица показала на самого облезлого, — подхватил песчаную лихорадку. «Ему срочно требуются лекарства». «Ну ясно». Я велела Лу отодвинуть заразного подальше и вообще прикопать где-нибудь. Птица в лапах заподозрила неладное, когда мои когти сомкнулись на ее длинной шее. «Вы же все равно клювы откинете?» «Да, эвтаназия», — цапля заверещала, молясь Луффи и глядя умильными глазами. Я сморщилась. Тварь как чуяла, кого просить, чтобы ее отпустили. «Пиздуй, тебе сегодня нереально везет». Я выкинула птаху, и та подбито поползла куда-то в скалы. У меня чуть глаза в обратную сторону не закатились. Слишком топорно играет. Я не настолько верю словам малознакомых куриц. Все пернатые, те еще гады. Сканирование волей, универсальный инструмент разной направленности, но неисчислимой полезности, показало, что ни черта павлинка не болеет. Прикидывается и попрошайничать скорее всего будет. Я согнала птиц прочь, показывая Лу, что они просто притворяются, и давят на жалость, чтобы получить еды. Брат надавал подсрачников почти обдурившим его животным, опять, и ушел встречать Виви, которая обещала хавчик в этих скалах. Я зевнула и упала на камень. «Лучше посплю, пока все есть будут. А то, кажется, следующей ночью на мое тело обогреватель будет претендовать побольше народу. Палатки-то сломались из-за бури». От недосыпа уснула я крепко и быстро, а проснулась от толчков. «А, что, уже пора идти дальше?» Я только заснула. «Еще минутку. Слепите пока куличиков из песка». Меня опять ткнули. Я открыла глаза. «Где вещи?» — гневно поинтересовалась Нами. Я долго посмотрела на нее, разглядывая сиськи. «Интересно, какой это размер? Пятый? Четвертый?» Нами опять что-то сказала, гневно всплескивая руками и вздыхая. «Они так слегка колышутся, как холодечек. Ао, холодечек, ам». Нами завизжала, заставив меня собраться в кучку, резко замереть в процессе проведения длинным языком по ее груди и отскочить как от прокаженной. «Какого черта? Что? Где? Я кого-то укусила?» Рыжая стояла вся красная, а Санджи матерился и опять за что-то выбивал Лулу, кося на меня завистливым взглядом. Мне вдруг прилетело от девушки. «Ау, Луффи был прав, она ебашит так же безжалостно, как дедушка. И это еще без воли. Когда она ей обучится, это ж будет пиздец. Но за что?» Я обиженно шмыгнула носом. «Птицы-ворюги утащили у нас все вещи, пока ты дрыхла». Я задохнулась от подобных предположений. «Да быть не может. Эти птицы вместе взятые весят меньше, чем одна сумка». Нами замахнулась вдарить мне еще раз, но ее притормозила Виви, рассказав об этой породе хитрожопых цапель. Так они еду собирались не клянчить, а сурово и самоотверженно красть. Честно, я даже не злюсь, это подвиг. Невыгодный для нас, но для них героическое усилие. Такие порывы обычно поощряются. Может, преследовать не будем? Однако, вслух я ничего не сказала. У Нами отобрали вещи, у Луффи еду. Эти двое готовы порвать любого, кто вякнет хоть что-то, кроме зарезать ублюдков. Ясно. Ну, в любом случае, надобно подогнать еды, пока Лулу не разнервничался. Я уже почти сориентировалась в этой песочнице и нашла что-то живое совсем рядом, как на горизонте появились эти птицы. Я была готова им простить кражу, потому что они сделали это мастерски и с трудом. Но провокационно махать перед нами своими пернатыми задницами и воду нашу из бочек тянуть. Луффи ринулся как носорог, только пятки и сверкали. Птицы унеслись еще быстрее. Я быстро остыла. О, даже не надо бегать по жаре. Возмездие само свершится. Брат не оставит от них и мокрого места. А пока надо найти местечко и вздремнуть. Я раскопала себе песочек, где было похолоднее, и улеглась в яме. Отлично. Часть сознания, как обычно, следила за окружением. Эйс сел на камень, остальные последовали его примеру. Беседа крутилась вокруг Луффи и припасов. Картину дополняла легкая дрожь земли, словно по ней несется что-то крупное. Это привычное дело, но, право слово, Луффи, ты не мог пошататься еще чуть подольше? Но на минутку я даже проснулась, чтобы оценить масштаб катастрофы, которую Луффи успел найти за долбанные полчаса, пока гонялся за птицами. Брат скакал на верблюде от лилового пупырчатого ящера, мясистого ящера. Это значит, что он не нашел еды и решил ее пригнать. Эйс, займись. Я снова прикрыла глаза на секундочку и провалилась в сон. На этот раз мне не дали и 5 минут проспать. Земля подо мной задрожала, и меня понесло куда-то вверх. Да блять, мне поспать можно. Я ударила то, что решила так неосмотрительно встать, лапами. Лежала на морде, по башке и ударила. Второй лиловый саламандр упал. Он был такой холодненький, что была готова хоть в пасть ему лезть, если там еще прохладнее. Обед я проспала. Пахло вкусно, слышались веселые и сердитые возгласы, но сквозь сон я только дергала лапами. Мою саламандру теребили вначале, забирая мясо, но быстро оставили. У них была вторая побитая такая же тварь. Тем более сомневаюсь, что оно вкусное. У меня с драконами история взаимоотношений не самая лучшая. Они всегда меня подводили, а эти зверюги очень на них похожи. Нет больше веры чешуястым. Веселье споры перешло в какую-то особо активную фазу, и я, недовольно морщась, свернулась в горячий клубок и закрыла уши. Стало тише. Я удовлетворенно расслабилась. Стоп, стоп, стоп, стоп. Где голоса? Я сосредоточилась и пошарила волей рядом. Никого. Пришлось открыть глаза и совершить визуальный осмотр. Вот это блин-блинский. Меня кинули. Меня забыли. Как они могли забыть чудовищную тигрицу? Собрали вещички с саней и куда-то утопали. Да что за невезуха. Я аж проснулась от волнения. Следы вели в сторону чего-то. Фиг на песке что-то разберешь. Тем более ветер быстро стирал вмятины на гладкой коже барханов. Черт. У-у-у. Ну подождите. Узнаете у меня, что такое меня терять. Всех найду, одна не останусь. Глава 68. И кто из нас тупой? Когда поблизости ошивается Луффи, окружающий мир будто сходит с ума, а сбои системы случаются с периодичностью в пару секунд, порой создавая немыслимые случайности и совпадения. Я не знаю, как он это делает, но я одна посреди пустыни. Я попыталась найти всех волей, и даже нашла, но, опять это но. Девиц унес верблюд приблуда в далекие ебеня, Эйс ушел точно за ними, но опоздал на поезд и теперь шатается где-то один, а остальные идут под предводительством Зара. Вопрос в том, кого мне спасать первыми? Девчонок, потому что их прихватили на борт какие-то подозрительные типы на песчаном корабле, брата, который сейчас, это гигантский краб там, потерялся, или остальных, которые скоро уйдут куда-нибудь с концами и не смогут вернуться, слепо следуя топографическому кретинизму мечника. Ну, Эйс точно дойдет до Юбы. Он учил карты с навигацией и знаком. Девчонки вроде как пиратки, Виви вообще была мисс кто-то там у крокодайла, и должны справиться сами. А вот Зара пора спасать от самого себя. Впрочем, пока я размышляла, Луффи уже хакнул реальность. На них выехали разбойники на корабле, не спрашивайте, просто не спрашивайте, и произошло столкновение. Я слегка притормозила свой неторопливый бег по барханам. Брат нашел девушек, теперь они благополучно дойдут до Юбы, если не потеряются опять. А раз ребята в безопасности, я могу забить на них и идти в Юбу. Там наверняка найдется кувшинчик для бедной тигрицы. И подвальчик, где я смогу предаться разврату. Обливанию, в смысле. В пустыне ванна, это транжирство, и меня это совершенно не колышет. Так что, продолжая следить за эпопеей Луффи против пустынных разбойников, я направилась в сторону Эйса, который слегка заплутал, силясь нас найти. Жаль, нет звука, только картинка. Вот брат раздолбал им часть корабля. Какой-то он странный. Неужели что-то слопал? Я же ему говорила. А разбойники его окружили. Так, подкатила кавалерия, но кого волнует, что она в буквальном смысле со склона навернулась и прикатилась кувырком. Нами уже отвязалась, просто ждала момента, и он настал. Она коварно лупанула Луффи. Скорее всего за дело, но я достоверно узнать не смогу. Как я уже говорила, нет звука. Кажется, Лулу проявил свои аномальные дипломатические способности. Во всяком случае, Виви, Луффи и еще двое погрузились на два песчаных судна и укатили куда-то на большой скорости, не с первого раза удачно, скрывшись из моего поля зрения. Но если учесть, что принцесса и брат были на одной лодке, их никто за руку не держал, то волноваться особо ни о чем. Виви местная, забьем, что принцесс лодками управлять не учит, с транспортом разберется. Между тем к разбойникам на корабле подбирались разбойники на верблюдах. Ао, это как лошадиные всадники в вестернах брали на абордаж поезд. Только тут даже животных гнать не надо, судно стоит на месте стараниями брата. А потом на горизонте появился огромный жук-навозник с гигантским шаром дерьма. Мне надо присесть на минуточку. Я только что увидела то, что мне не очень хотелось бы видеть. Разбойники на верблюдах пошли в атаку на разбойников на корабле. Жук случайно уронил свое дерьмо с горы. Я нервно заржала. Господи, я уже забыть успела, как все вокруг Луффи сходят с ума. Так весело меня игнорировать. Вдруг раздалось сверху. Я вздрогнула и резко перестала смеяться. Перевела взгляд на говорящего и выдохнула. Эйсна ящерица. Это всего лишь эйсна ящерица. Браток, а зачем тебе ящерица? Чтобы тебя догнать, красная шапочка. Ехидно ответил Эйс. Ты пролетела мимо меня и даже не притормозила. Мне пришлось ловить, что попалось, и догонять. Я волей наблюдения за Луффи смотрела. О, так ты знаешь, где он. Я всех потерял. А меня вы забыли? Надулась я, поджимая губы. Просто девочки быстро уехали, и все заторопились. Мы правда не хотели тебя забывать. Мы случайно, и обворожительно улыбнулся. И я растаяла. Случайно, многое объясняет. Интересно, перестану ли я когда-нибудь обещать всякую кровожадную фигню, которую никогда почти не выполняю. Семья, она вообще такая прощаемая, легко прощается, быстро прощательная. Короче, я не умею злиться на тех, к кому привязалась. Что бы они ни сделали, они же все такие котики. Я со вздохом продолжила путь, рассказывая Ису про песчаных разбойников и тех, которые на верблюдах были. Но долго я не выдержала. Я всю ночь думала о том, что собрался делать Эйс, найти Тича. Он и был не слабым, я слышала байки о нем, но сейчас его нельзя недооценивать. Это может быть опасно. Не ходи, вернись к отцу, он поймет и оценит. Эйс сразу же помрачнел и нахмурился. Я уже сказал, что не отступлюсь. Тич служил под моим командованием, я его знаю. Недостаточно. Ощетинилась я, но быстро сбавила обороты. Прости, это не твоя вина, точно. Но ты не можешь говорить что-то подобное после того, что случилось. Прости. С высоты стоящего на задних лапах фиолетового ящера брат похлопал меня по макушке и почесал шею, подбадривая. Это мой долг, и я закончу это дело. Закрыли разговор. Лучше скажи, что ты думаешь об этой ящерице. Она зашибись какая удобная. Я посмотрела на красующегося на коне Эйса, а он вырос за тот год, что мы не виделись. Лицо немного изменилось, стало старше, а все такой же поздний ребенок. Первые 40 лет самые трудные, да,